Это, пожалуй, ломает все мои планы. А я ведь так рассчитывал на тебя. Почему меняет? Мы уже решили. Едем. Я вижу по глазам Жени, она согласна. Ох, Юра, Юра, вот наказание, вздохнула Женя. Нет, теперь совсем другое дело. Не возьму. Краснов встал. Как это не возьмете? Вскочил Юра. Тогда я сам позвоню Павлову и посмотрю, какой у вас после этого будет вид. Тут вмешалась Женя. «Мы поедем, Михаил Степанович. Думаю, успеем и там сколотить свой уголок. А пока можно и в палатке. Вон Юра уже загорелся». «Да вы не смотрите на меня так», – вспыхнула она. «Юра уже томится от кабинета, квартиры, от спокойного жужжания станков. Он ведь у меня как ленок, все время ищет стремнину. А я с ним теперь, пусть даже на пороге Бахапчи, но вместе». «Что я говорила, а?» Засмеялся Юра, глянув на Краснова. «И к Жене. Вот потому я тебя все время и ношу на руках». «У тебя хватит ума!» Женя засмеялась и юркнула на кухню. «Я тебя донесу до Берелеха». «Зачем же? Я пришлю за вами свою машину», засмеялся Краснов. «Это что, как своячок?» «Ну нет, Михаил Степанович, не пойдет. Не хочу, чтобы ты калипальцем. Мы как-нибудь на грузовичке». «Ты когда сможешь разделаться тут?» «Замена решено?» «Да». «Михаил Степанович, за неделю свернемся!» — крикнула из кухни Женя. «Почему за неделю? Пусть ночью пишут акт, а завтра поедем. Чего нам тут высиживать, Женя? Разрешено, то и все». «Торопиться, Юрка, не надо. Через недельку пришлю большой автобус и заберем всех». «Много едет еще? Кто из старичков?» «Ну, Нина Ивановна со своим составом». «И только?» «Конечно, он уже специалист по рентгенологии. Надо налаживать кабинет. Энергетиком Алексей Богачев. Нагорно-эксплуатационный отдел Сергеев. Само собой, разумеется, Осипьян. Много молодежи с приисков». «Вот это здорово, Михаил Степанович!» Всю неделю, не переставая, шел теплый дождь. Трассу размывало, и поэтому автобус ожидал всех на левом берегу. Юра и Женя с узлами добирались на грузовике. Они торопились. Река Ратукан поднималась на глазах, заливая пойменную часть. Ключи в распадках ошалело неслись по кюветам и дороге. У моста через ключ спорный машины перетаскивали тракторами. Колыма вырвалась из берегов и, помчавшись по низине, разлилась, как море. У Колымского моста стояли сотни машин. На повороте у торфяных полей трассу размыло. Люди по пояс в воде проталкивали грузовики, бутили прорыв булыжником и догруженные машины отправляли на мост. Юра увидел Павлова. Он бродил по грудь в воде, ворочал камни и самые большие выкладывал на бровку дороги. На мосту по одной стороне выстроилась цепочка груженных машин. Теперь выстраивался второй ряд. Вода уже скрывала бетонные опоры. Мост стонал, скрипел. Юра только перебрался с Женей на другой берег, как у обоих съездов поставили вооруженную охрану. Положение было угрожающим. Уровень Колымы продолжал подниматься. Течением несло бревна, деревья, вырванные с корнями, кунгасы, срубы и целые постройки. Только груженные машины продолжали заходить на мост. Водители тут же уходили на насыпь. Автобус стоял в поселке, почти залитом водой. Юра кинул туда свои вещи и застыл от изумления. В конце машины, положив голову на опущенное стекло окна, сидела Валя. Она была в лыжном костюме, сапогах и платке. «Валя, откуда ты взялась?» – окликнул он ее. Она оглянулась, увидела Женю, вскочила и бросилась к ней. «С вами на запад!» «А Павел?» «Он тут остался. Не надо об этом!» «Ой, ребята, ребята!» – вздохнула она и, уткнувшись в плечо Жени, разрыдалась. «Не надо, Валечка, не надо!» – успокаивала Женя. Юра растерянно молчал. Валя вытерла слезы. Ничего не случилось.